Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня поговорим об суверенитете и об идентичности. Суверенитет – это понятие государственное, очень четко определенное. Это когда над государством нет никакой другой инстанции, чьи постановления обладали бы обязательным статусом для исполнения. То есть в этом смысл суверенитета. То есть когда над правителем, он может быть коллективным в виде совета, парламента, думы, сената или индивидуальным президентом, царем, есть только Бог. Или ничего нет. Все равно, на самом деле, суверенитет не рассматривает, есть ли Бог или нет. Суверенитет рассматривает, что главное, ничего в виде какого-то института исторического нету. Что суверен способен делать все, что он хочет. Скажут, как же так? А что же другие? Другие суверенные государства также имеют право делать абсолютно все, что они хотят. Никто не может им сказать «делай так». Их можно принудить силой, но не законом. В этом и есть как раз смысл суверенитета, что проведенный последовательно суверенитет вообще упраздняет идею международного права. Международное право – это система договоров, постоянно меняющихся между суверенными субъектами. Соответственно, никто не может сказать «не делай этого», «выводи войска», «вводи войска». Это можно принудить. Вот, например, два человека суверенных или три, четыре, 5-6 государств собрались и заставили какое-то другого суверенного государства что-то не делать или что-то делать. Это может быть, но это не правовое решение. Это решение силовое. То есть, он имеет, каждый свободен по закону, то есть, нормативно, но при этом, на самом деле, никто до конца не свободен от неких обстоятельств, в которых мы находимся. Соответственно, суверенитет одного государства заканчивается там, где вступает в действие суверенитет другого. И на этих промежутках между одним суверенитетом и другим происходит коллизии. Собственно говоря, вся история складывается из этих баланса этих суверенитетов. Мировая модель складывается. Никакого международного права как такового. Это условное понятие. Это система постоянно меняющихся договоров, зависящих от баланса сил. Поэтому уповать на международное право могут быть только либералы, которые отрицают суверенитет или, по крайней мере, стремятся к его минимализации. И вот в рамках суверенитета, можно сказать, в современной российской действительности все обстоит довольно хорошо. Потому что как вот взял курс Путин на то, чтобы укреплять суверенитет, который мы почти уронили, почти потеряли в 90-е годы, так он этот курс и с него не сходит. Это прекрасная положительная черта. Суверенитет у России сегодня есть, по крайней мере, намного в большем масштабе, чем он был. И это определенный плюс. И в русской истории те периоды, когда наши правители укрепляли суверенитет, они обычно покрывали себя славой. А те, которые теряли, они покрывали себя позором. В этом отношении, с точки зрения вот этого, этой меры, меры суверенитета, в современной России все обстоит отлично. Но все обстоит совершенно иначе, если применить принцип идентичности. А идентичность – это вообще совсем другое. Это состояние народа, состояние народного духа, состояние общества, которое так или иначе, с одной стороны, транслирует традицию, то есть сохраняет то, что было раньше, в этом и есть идентичность, поэтому говорим, мы русский народ, мы православный народ, мы несем свою культуру. В чем эта культура? Она в языке, она в психологии, она в вере, она в множестве маленьких незначительных элементов, которые делают русского русским. То есть, вот из огромного количества микрожестов складывается эта идентичность. И эта идентичность, с одной стороны, транслируется, то есть, она имеет связь с прошлым, она историчная идентичность, неисторической идентичности не бывает. И одновременно она создает будущее. То есть, вот можно представить себе, идентичность – это никогда не один человек, это всегда как минимум три человека. Это отец, если мужскую линию, например, брать, там, мужчина и сын. Вот это все идентичность. Идентичность без отца, не идентичность. Ты не знаешь своего рода, не знаешь своего происхождения. Идентичность без сына, это тоже не идентичность, потому что ты не протранслируешь эту идентичность. Ты, то, чем ты являешься, идентитас, это по латыни то же самое, тождество. То, а что то-то? Вот это то и есть, от отца к сыну передающееся нечто. То, что делает человека человеком, лежащим носителем идентичности, культуры, традиций, нравов, психологических установок, в конце концов, коллективного и бессознательного. Множество факторов составляют эту идентичность. И вот с этим у нас сейчас проблема. То есть, эта идентичность в нашем обществе болеет, она не культивируется. Мы стоим на грани того, чтобы ее потерять. И вот получается парадоксальная ситуация. Суверенитет у нас укрепляется, а идентичность у нас, наоборот, размывается и распадается. Это связанные между собой понятия, но не прямо. Вот бывает так, кстати, при Петре было. При Петре мы укрепляли наш суверенитет, и его резко повысили, но параллельно утратили довольно нашу идентичность. При Николае II мы обладали огромным суверенитетом и стали восстанавливать нашу идентичность. Ну, вот прям даже можно по царям видеть, как вот последние романы, они все больше с бородами, все больше и больше русские, все больше во всех отношениях, все меньше германские, все больше к идентичности русской тяготели. И вообще процессы возрождения русской религиозной философии, Серебряный век, все это было элементом этого возрождения идентичности. Но что-то сломалось, и утрачена была и идентичность, и суверенитет. Потом постепенно большевики суверенитет восстановили, а идентичность полностью изменили. Тем не менее, она все равно проросла. И она где-то есть, эта наша идентичность, потому что без нее, собственно говоря, нас бы как русских не было. И даже государство могло бы быть, но народа не было. Народ – это идентичность. Так вот, сейчас у нас интересная ситуация, когда суверенитет на подъеме, и он, безусловно, укрепляется, и это хорошо, это необходимое условие для того, чтобы идентичность защитить, потому что какая бы она ни была развита, если не будет суверенитета, ну, кто-то придет и свой чужой суверенитет на эту идентичность спроецирует, а тогда мало не покажется. То есть мы отбиваемся, и это хорошо, но при этом мы еще и разлагаемся. Идентичность наша находится в плачевном, болезненном состоянии, она распадается, она деградирует, она не уходит к корням, она просто рассеивается по такому, как бы, по болотному горизонту потери смыслов. Потому что советские смыслы мы растеряли сейчас. Это просто какой-то кошмар. Вот неосоветские люди. В голове у них просто каша и наборы пошлейших банальностей. Монархическая модель, она действительно выглядит карикатурой на сегодняшний момент, потому что таких ярких, по пальцам можно пересчитать, ярких, умственно полноценных людей в этом направлении, в консервативном, православном, очень мало, к сожалению. И это тоже не является доминантой в нашем обществе. Национализм у нас ущербный, убогий и разрушительный, обычный, как мол, русские молодцы, а все остальные нет. С этим можно просто на кладбище, только с таким национализмом. Это конец всякого суверенитета и конец русской идентичности, всегда открытой, активной, экспансивной, которая включала, а не исключала в себя другие народы. И вот в этой ситуации, на самом деле, надо сказать, что идентичность наша в страдательном, тяжелом положении. Поэтому вот этот парадокс определяет то время, в котором мы живем. Суверенитет укрепляется, а идентичность рассеивается и, в принципе, оказывается на грани уничтожения. Будем надеяться только на немыслимую внутреннюю мощь русского народа, который в самых тяжелых ситуациях может не просто выживать, но сохранять свою бессмертную великую русскую душу. Дай нам Бог в этом сил. Но надо браться за идентичность. За суверенитет взялись. Отлично. Взявшись за суверенитет, теряем идентичность. Каждый день, каждую секунду. Что-то с этим надо делать. Всего доброго. Вы смотрели программу «Экспертиза Дугина» про суверенитет и идентичность. С суверенитетом все хорошо, с идентичностью все кошмарно.